Потом ей рассказали, как Бао Юй, сбившись с истинного пути, ушел из дому, а также обо всех остальных неприятностях, и все снова начали плакать. К счастью, Таньчунь умела убеждать. Доводы ее были вескими и основательными. Она, не торопясь, стала успокаивать госпожу Ван, и у той постепенно стало легче на душе. На следующий день приехал муж Таньчунь и, узнав, что произошло во дворце Жунго, разрешил своей жене несколько дней пожить у родных. Женщины и девочки-служанки, уезжавшие вместе с Таньчунь и сейчас встретившиеся со своими сестрами и подругами, без умолку болтали друг с другом. Теперь в доме, начиная от хозяев и кончая слугами, дни и ночи с нетерпением ожидали вестей о Бао Юе. Через несколько дней во время пятой стражи слуги, дежурившие у наружных ворот, прибежали ко вторым воротам и сообщили служанкам радостную весть. Служанки бросились в дом и, даже не рассказав ничего старшим служанкам, прислуживавшим в комнатах, ворвались в покои госпожи Ван с возгласами: «Госпожа, великая радость!» Госпожа Ван решила, что пришел Бао Юй, и торопливо спросила: «Нашли, где он? Пусть скорее идет сюда». «Он прошел Цюйжэнь, седьмым по счету!» — захлебываясь от радости, говорили девочки. «А где он сам?» — оборвала их госпожа Ван. Служанки молчали. Госпожа Ван опустилась на место. «Кто прошел седьмым по счету?» — спросила у девочек Таньчунь. «Второй господин Бао Юй». Снаружи снова послышались голоса: «Господин Цзялань тоже прошел». Люди побежали и вскоре принесли список выдержавших экзамены. Цзялань в них значился 130-м. Радостное волнение охватило Ливань при этом известии, но отсутствие Бао Юя омрачало ее радость, и она не осмеливалась проявлять своих чувств. Успех Цзяланя, разумеется, обрадовал и госпожу Ван, и она подумала: если бы Бао Юй вернулся, какая это была бы для всех нас радость. Бао Чай страдала, однако сдерживалась, считая неудобным плакать при всех. Все, поздравляя друг друга, уверенно говорили: поскольку судьба предопределила, чтобы Бао Юй выдержал экзамены, он никуда не может пропасть. Пройдет день-два, и его непременно найдут. Уверенность остальных понемногу передалась госпоже Ван, и она тоже успокоилась и повеселела. Воспользовавшись этим, ее стали уговаривать поесть. Неожиданно за дверьми послышался голос Бэймина: «Раз второй господин стал Цзюйчжэнем, значит, он не потеряется». «Почему ты так думаешь?» — спросили его. «Известно же, кто победил на экзаменах, снискал славу на всю Поднебесную. Где бы второй господин ни появился, его опознают и вернут домой. Кто посмеет его задерживать?» «Этот малый хоть и невежда, но он, пожалуй, прав», — говорили друг другу те, кто находился в комнатах. «Ну, конечно», — поддержала Сичунь, — «ведь Бао Юй взрослый, разве он может пропасть? Боюсь только, что, познав суетность мирской жизни, он ушел в монахи. Тогда его не отыскать». Слова Сичунь вызвали у госпожи Ван безудержные рыдания. Да, большинство тех, кто становился бодхисаттвами или бессмертными, отказывались ради этого от титулов и богатств, заметила Ливань. «Но он ведь отказался от отца с матерью», — воскликнула сквозь слезы госпожа Ван. «Значит, он непочтительный сын. Разве такой может стать бодхисаттвой?» Появление человека на свет не должно сопровождаться необычными явлениями.